Глава 6, в которой рассказывается, как Соня давным-давно служила в армии. Взрыв на дискотеке «Дольфи» оставил в душе девушки рану, которая продолжала ныть. Особенно в плохую погоду, когда безумный юго-западный ветер тащил из далеких египетских пустынь грязно-желтую взвесь песка, стеной надвигающуюся с моря. Окружающий мир оказался совсем недобрым. Зло таилось повсюду. В жутких телевизионных новостях, в разговорах взрослых, в газетах. У мамы обнаружилась опухоль, и надо было делать операцию. Папа приходил с работы раздраженный. Компания, где он работал ведущим специалистом холодильных систем, оказалась втянута в какой-то скандал и теперь доставалась всем. Он раньше мало общался с дочкой, а теперь совсем замкнулся в своих проблемах. Соседи собирались уезжать в Америку и, оправдывая себя, ругали Израиль. Они считали, что страна погрязла в религиозном идиотизме, коррупции, в сговоре с арабами и давно растеряла чистые идеалы первых переселенцев. В школе было скучно. Сверстников словно подменили. Вчерашние подруги ревновали друг друга к мальчикам. Теперь стало нормой дружить против кого-либо, попутно рассказывая небылицы обо всех. Спокойно было только в виртуальном мире, где жили друзья, которые любили Соню. Там не существовало сплетен, и все казалось безопасным и справедливым. Добро в конце всегда побеждало зло. Надо только чуть подождать этого конца. И там она встретила Стива. Высокого, красивого, сильного, с прищуренными, словно от улыбки, глазами. Он был старше Сони и чем-то напоминал отца, если стереть с лица того постоянную озабоченность налоговыми проверками. Выпрямить согнутый непосильными заботами позвоночник и добавить десяток-другой килограмм рельефных мышц. Но больше всего Соне нравились глаза нового друга. Умные глаза мужчины, который знает о мире много разного. Но готов относиться ко всему снисходительно, потому что кто из нас без греха? Еще он понимал, что Соня маленькая, хрупкая, и ее надо защищать. Первый раз она встретила Стива во сне. В страшном кошмаре, где горели небоскребы и кричали от страдания люди. Все виделось в бордовом тумане, словно таинственный оператор закрыл стекло камеры фильтром. «Красный цвет — это тот же прозрачно-белый, только обильно политый кровью», — услышала она объяснение невидимого оператора неизвестно кому. Соня знала, что сейчас здания начнут падать прямо на нее, но сил бежать не было. Как всегда бывает в кошмарах, каждый шаг давался с неимоверным трудом — словно ноги были стянуты резиной. И тут появился Стив. Он легко поднял Соню на руки и понес прочь от этих криков, грохота и воя. Скоро картинка поменялась. Она оказалась среди скал, у небольшого озерка, питаемого журчащим ручейком, текущим в расщелине. Там была прозрачная вода, и даже на расстоянии чувствовалось, какая она холодная. Стив зачерпнул горсть и умыл ей лицо. Оператор поменял фильтр на светло-золотистый. Мир сверкал и искрился. Каждая капелька отражалась солнечной искрой. Птицы пели, кузнечики сверчали. «Не бойся, мир не так плох», — тихо сказал Стив. «Ты не дашь меня в обиду?» «Никогда. Обещаю», — последовал негромкий ответ. Это был последний ночной кошмар. Страшные сны кончились. Но Стив остался. Теперь он стал приходить к Соне и днем. Они гуляли к морю, там, где дремали руины древней Кесарии. Лучшее время для прогулок было после 5 часов, когда накопившее опыта вечернее солнце мягко ласкало кожу, а не вцеплялось с ненасытной страстью подростка. Ветерок перебирал Сонины кудри, а старые камни крепости нежились в прощальном тепле, словно пенсионеры, лениво приглядывающие за прохожими. Как-то новый друг предложил Соне поехать в Тель-Авив. На автобусе туда было около 40 минут езды. «Что бы ты хотела посмотреть?» Голос мужчины звучал мягко, почти нежно. Соня задумалась. Решение пришло само. «Я хочу в зоопарк», — немного смущенно сказала она, чувствуя, что у взрослой девушки обычно бывают другие интересы. Но знала, сейчас можно быть собой, не притворяться и не кокетничать. Она всегда мечтала сходить в зоопарк с отцом, но тот был вечно занят. В конце концов, пришлось поехать с подругами. и с завистью смотреть на девчонок, которых держали за руку папы. У каждого ребенка в жизни должен быть зоопарк, куда его приводит именно отец, подумала тогда Соня. И вот она шла со взрослым мужчиной, взявшись за руки по аллеям зоологического сада. Мороженое, которое он купил, пахло клубникой и было розовое, кислое. Язык щипало, когда она слизывала оплывающую по бокам вафельного стаканчика ароматную массу. Почти непрерывно смеялась, поскольку Стив все время говорил что-то забавное. Но, возможно, она смеялась, даже если бы он молчал. И было плевать, что некоторые прохожие оглядывались на странную девушку, которая шла в одиночестве, счастливо улыбаясь и хохоча. Потом они купили шоколадную плюшку и кормили страуса. Тот, видимо, любил сладкое. Булочку съел и требовал еще, пытаясь дотянуться клювом до Сониных рук. Он вытянул свою длинную шею в струнку и укоризненно покачал головой, когда Соня показала пустые ладони. На специальной машинке они прокатились по дороге, идущей через саванну, где жили львы. Львы спали рыжими замшевыми холмиками. Лишь одна из львиц, возможно, назначенная дежурной, подняла голову при их приближении. Она проводила машину внимательным взглядом и, не найдя ничего подозрительного, вновь прикорнула. Потом увидели медвежонка. Тот был маленький, грустный и сидел за стеклом. Прозрачная преграда отделяла переднюю часть вольера от зрителей. Наверное, это было сделано, чтобы посетители не просовывали руки сквозь решетку и не кормили малыша. Медвежонок прижимался к стеклу, терся об него спиной. «Он хочет, чтобы его погладили», — поняла Соня. «Наверное, его никогда не ласкали. Ни мама, ни папа». Медвежонок встал на задние лапки и, слегка покачиваясь, смотрел на девочку темными бусинками своих глаз. Они оказались почти одного роста. «Тебе одиноко?» — спросила Соня. Медвежонок кивнул. Соне стало обидно до слез, что кто-то в этом мире продолжал быть один. Она опустила руку Стива и попыталась погладить мохнатую лапу через стекло. Стекло было шершавое, пыльное и неживое. «Ты тоже хочешь прижаться к папе? Тоже хочешь, чтобы он угостил тебя мороженым?» Медвежонок молчал, но Соня поняла ответы без слов. «Хочу, чтобы у него появился папа», — попросила девушка вселенную. Она это сделала так естественно, что сама не поняла, что произошло. Лишь почувствовала, что вселенная склонила голову в ответ. Неожиданно в клетке появилась какая-то тень, очень большая и бурая. Тень опустилась на четыре лапы и оказалась огромным медведем, которого никто из посетителей не заметил, кроме Сони. И что было невероятно, маленького медвежонка. Он отпрянул от стекла и с изумлением смотрел на огромного незнакомца. Тот опустил свою мощную косматую голову и лизнул малыша в нос. Медвежонок шлепнулся на попу, смешно выставив вперед лапки. Огромный медведь шагнул к нему и что-то шепнул на ухо. И Соне показалось, что они засмеялись, так же счастливо, как и она. «Пойдем», — шепнула девочка Стиву, — «не будем им мешать». Они отошли от клетки, где медвежонок укладывался спать, впервые в жизни прижавшись спиной к теплому и такому надежному телу отца, которого кроме него никто не видел. Но он-то этого не знал и был совершенно счастлив. Потом они прошли на площадку сурикатов. Симпатичные маленькие зверьки с огромными, умными, словно подведенными тушью глазами, кошачьей мордочкой и черными прижатыми к голове ушками были похожи на детские игрушки. Хотелось их погладить, ведь песочного цвета шкурка наверняка мягкая и пушистая. Мамы-сурикаты о чем-то переговаривались. Папы, вытянувшись в столбики, наблюдали за порядком на вверенной территории. Детеныши играли и бесились. Среди каменистых холмиков пустыни с редкими былинками серой травы виднелись норки. Иногда из глубины черной дыры появлялись блестящий носик и горящие глазки. Затем, убедившись, что опасности нет, зверек оказывался снаружи и сразу вставал на задние лапки, придерживая себя хвостиком. Обменивался кивками с соседями. «Добрый день, и вам не хворать!» «Как семья, жена, детишки. Слава богу, все здоровы. Сегодня отличная погода. как всегда, просто замечательная. Сухая жара и ни капли дождя. Зверьки были счастливы в этом мире. Считали его своим, поскольку жили и рождались именно тут. Но на самом деле безмятежный мир пустыни был рукотворным. Песок и камни лежали на бетонной плите. Под ней были устроены тоннели в человеческий рост для посетителей зоопарка. Там можно было пройти и, высунув голову в купол из зеркального затемненного пластика, оказаться прямо в толпе ничего не подозревающих зверушек. Они не боялись разбросанных в пустыне темных полусфер, поскольку те стояли здесь всегда, с сотворения мира, безопасные и несъедобные. Соня тоже просунула голову и обнаружила рядом с собой суслика, который смотрел сквозь стекло прямо на нее. Зверек подошел поближе. У него была золотистая шерстка, остренькая мордочка и черненькие глазки-бусинки. Он был совсем рядом с Соней, лицом к лицу, обнюхал поверхность купола и вновь застыл, пытаясь разглядеть что-то невидимое в его глубине. Затем отошел, присоединившись к сородичам. «Так и мы», — подумала Соня. «Бог где-то рядом, смотрит на нас. Наверное, есть люди, которые чувствуют этот взгляд, пытаются заглянуть в темноту таинственной сферы. Что будет, если кто-то вдруг разобьет купол и лицом к лицу столкнется с Богом? Или хотя бы просто догадается, что за пластиком кто-то есть, просверлит дырку и крикнет туда, в загадочную темноту, чтобы принесли сладкой моркови. Может быть, на земле есть такие же места, где другой мир совсем рядом?» Вечерним автобусом они возвращались домой. За окном мелькали огни автострады. Соня прижалась к Стиву, положила голову на плечо. Почему дети ищут любви папы? Почему в Библии говорится, что надо идти на страдания, чтобы заслужить любовь отца? Даже Иисус чувствовал себя покинутым им. Почему мама всегда рядом, у креста своего ребенка, а тот зовет отца? Может быть, здесь какая-то вселенская тайна, и все покинутое человечество ищет его любви? Соня заснула. Время — лучший врач. Ужас, пережитый в августе, забывался. Она вновь шутила с соседями, которые так и не уехали в Америку. Стала пользоваться авторитетом у подруг в школе. Те интуитивно чувствовали в ней какую-то женскую тайну и были убеждены, что у Сони есть тщательно скрываемый взрослый любовник. Она отнесла золотистые и пахучие апельсины в больницу к маме, которой сделали удачную операцию. Забывшись, как-то не так поцеловала папу на ночь, отчего тот перестал ходить по дому в трусах и смотрел на дочь удивленным взглядом человека, обнаружившего, что пока он отделял зерна от плевел, на кухне приготовили прожаренный стейк. А потом отец отложил свои сверхважные дела. Он купил билеты в театр и после спектакля посидел с дочкой в уютном ресторане на набережной Яффы. В 18 лет, как и положено всем гражданам Израиля, Соня пошла в армию. В Израиле все живут на передовой. Линии фронта проходят повсеместно, не только по границам государства, но и по шоссе, отделяющим арабскую деревню от еврейской, или по углу дома, отделяющего один квартал от другого. К этому привыкли и не драматизируют ситуацию. Скорее наоборот, живут весело, постоянно что-то празднуя. Вот и уход в армию — праздник. А слезы на глазах — они так, от счастья. Честно говоря, Соня очень хотела служить. Армия обороны Израиля не похожа ни на одну армию мира. Молодые парни и девушки служат вместе. Каждую пятницу новобранцы едут на побывку домой. Или родители могут приезжать по субботам к своим детям. Да и война здесь совсем не учебная. Получается, что вся маленькая страна — фронтовые друзья или подруги. Шекспир не написал романа о любви на передовой. Если бы Ромео и Джульетта служили в одном батальоне, их история была бы другой. Вряд ли бы они умерли от яда. Умереть — не доблесть, героизм — жить. Так учат в этой странной армии. Соню зачислили в элитное подразделение внешней разведки. Здесь оказались собраны лучшие программисты страны, задачей которых было создать самый совершенный в мире электронный шпионаж за потенциальным противником. Показалось, что попала в обычный научно-исследовательский центр. где в силу интересной работы зачастую приходилось оставаться на ночь. Казармы практически не отличались от двухместных номеров гостиниц. В задачу девушки входило создание компьютерной программы, способной самостоятельно выделить среди сотни и миллионов телефонных разговоров закодированные переговоры террористов. Традиционные поисковики реагировали на ключевые слова, вроде «оружие», «взрывчатка», «смерть», «неверные» и прочих. Но эти слова всем давно известны, и никакой уважающий себя преступник не будет их употреблять. Современные террористы говорят так, чтобы их разговор внешне был похож на беседу обычных горожан. Как отличить абсолютно нейтральный разговор убийцы от такой же беседы обычного человека? Довольно скоро Соня придумала алгоритм решения. «В чем особенность телефонных переговоров преступников?» — думала она. «В интонации, пожалуй, но это не главное. Все люди имеют слишком разную эмоциональность. Для одного плохая погода и невозможность похода на пляж — трагедия. Другой к смерти знакомого отнесется внешне вполне спокойно». Соня прослушала сотни телефонных разговоров и, наконец, заметила принципиальное отличие. В переговорах обычных людей всегда больше деталей. Например, если террорист передает сообщение, замаскированное под заурядный разговор, он скажет: «Бабушка заболела и срочно просит тебя приехать». Может даже уточнить, куда именно надо приехать, но никогда не будет расцвечивать разговор мелкими незначительными деталями. Например, у нее температура, она кашляет. Врачи сделали анализы. Как будто бы просто грипп. Но ты же знаешь этих врачей. У них сегодня одно, завтра другое. Помнишь, маме тоже ставили грипп. Потом оказалась пневмония. И так далее и тому подобное. Террорист никогда не будет затягивать разговор. Это опасно. Чем дольше переговоры, тем больше вероятность, что будет вычислено место, откуда они ведутся. Также он не должен запутывать собеседника деталями, не относящимися к делу. Поэтому их разговоры короткие и по существу. Другое дело — телефонные беседы словоохотливых израильских граждан. Конечно, следует учесть, что у кого-то садится батарейка, он торопится или просто не расположен болтать. Но все эти факторы, как правило, находят отражение в беседе. Для того, чтобы учесть эти и другие детали, София сначала создала алгоритм, сравнивающий переговоры террористов и обычных граждан. Компьютер отслеживал различия в длительности, количестве уточняющих слов, междометий и определений. Затем, используя полученные закономерности, она написала программу «Любопытная соседка». Теперь машина могла почти мгновенно выявлять разговоры террористов. Вероятность успеха составляла более 90%. Через полгода службы в армии София представила результат армейскому начальству. Презентация произвела фурор. Еще через 2 месяца София познакомилась с баронессой Селин Вальмонт. Руководитель их части, генерал, которого все звали просто Моша, представил их друг другу. Беседа проходила в гостевой комнате. После нескольких дежурных вежливых фраз генерал вышел, оставив их наедине. «Твоя новая программа великолепна», — начала беседу мадам Вальмонт. Соня молча разглядывала эффектную, ухоженную даму, пытаясь понять, чем обернется эта встреча. Короткие платиновые гладко уложенные волосы, правильные черты лица — умные глаза с зеленым отблеском, как у пантеры. Нос, пожалуй, чуть великоват, а брови словно не настоящие. Ни морщинки, ни прыщика. Как такое может быть? Сколько же ей лет? 35? 40? 50? Говорят, по коже рук можно определить возраст женщины. Соня незаметно перевела взгляд и обнаружила, что гладкие пальцы с розовыми ногтями — и тыльная сторона ладоней собеседницы не говорят о прошедших годах. Зато наличие нескольких свежих царапин красноречиво сообщало. Что? Элементарно, Ватсон. У дамы живет злая кошка, которую та обожает, потому что до сих пор не убила. «Ты очень талантлива», — ласково добавила женщина. «Вы говорите о любопытной соседке или компьютерных играх?» — уточнила польщенная Соня. «Не только. Я говорю о твоей способности чувствовать иной мир». Соня опешила. В глубине души она знала, что рано или поздно найдется человек, разгадавший ее тайну. и боялась этого. Вдруг поместят в больницу и начнут лечить. И сейчас за дверью прячутся санитары, которые только ждут сигнала. Главное не подать вида, что напугана. Спрятать глаза, унять дрожь в пальцах. Кажется, на лбу появилась предательская испарина. Заметно ли? Почему она так смотрит? Я так просто не сдамся. Неожиданно рядом со столом появился новый персонаж. Он сидел на полу, потому что иначе бы не поместился в комнате. Гигантская черная горилла с доброй мордой, огромными клыками и блестящими очень человеческими глазами. Зверь посмотрел на Соню, дружески кивнул, затем перевел взгляд на баронессу и сделал красноречивый жест рукой по горлу и вновь вопросительно взглянул на девушку. «Господи, только этого не хватало. Не будем менять диагнозы. Я нормальная шизофреничка, а не какой-нибудь сумасшедший параноик». Соня неловко повернулась боком, сделала вид, что закашлялась, прикрыла рот ладонью и строго шепнула, обращаясь к огромной обезьяне. «Уходи!» Кинг-Конг разочарованно треснул себя лапами по груди так, что гул пошел по комнате, и исчез. Загадочная женщина с интересом смотрела на все эти манипуляции, переводя взгляд с Сони на место, где только что сидело чудовище. На ее красивых, слегка подкрашенных розовой помадой губах дрогнула улыбка. Глаза смеялись. Но в лице не было ни страха, ни насмешки. Скорее, она наслаждалась ситуацией. Неужели она видела потустороннего гостя? Не может быть. Вдруг та произнесла. «Реальный и потусторонний мир разделены не чертой, а пунктиром, сквозь который они смешиваются. То, что образовывается в зоне контакта, удивляет обитателей обоих миров, а ты словно живешь на разделительной полосе». Соня молчала, пытаясь понять, кто ее странная гостья. Вроде бы не похожа на врача из психушки. Собеседница продолжала. «Ты умеешь говорить с Вселенной, и она слушает тебя. Мало кого она слушает. Уж не говорю про ангелов, с которыми ты общаешься ежедневно». «Вы полагаете, что я общаюсь с ангелами?» Соня аккуратно сформулировала вопрос, так, чтобы в нем не было ни подтверждения, ни отрицания. Она почувствовала интерес к гостье. Нет, явно не главврач больницы. «Когда-то у меня был хороший друг», — задумчиво произнесла женщина. «Великий мистик, каббалист, философ. Его звали Израиль Ригарди. Однажды мы сидели в уютном кафе «Де Маго» на площади Сен-Жермен. Пили анисовый ликер, разбавляя водой. Ты любишь Париж?» «Конечно», — сказала Соня, но тут же решила уточнить, хотя никогда не была. «Еще побываешь, обещаю». Баронесса мечтательно закрыла глаза, предаваясь воспоминаниям. Потом продолжила. «Тут как раз принесли газеты. Сообщалось, что ваша страна выиграла войну, которую назвали шестидневной. Все возбужденно заговорили. Какой-то посетитель, страшно худой, с огромным носом, кричал, что Израилю помогали дьявольские силы. А старушка в смешной шляпке, сидящая за соседним столиком, возразила, что скорее ангельские. Тут мой друг сказал, каждый видит лишь то, что его разум способен принять». «Этот человек работает в вашей фирме?» «Он умер лет 20 назад». София быстро произвела расчеты. Сколько же ей лет? Неужели больше 60? Темные густые ресницы собеседницы дрогнули, глаза широко открылись. В глубине изумрудных зрачков жила вечность. Искорками сияли звезды, играли солнечные зайчики, луна целовалась с солнцем. А еще там отразилась Соня. А может быть, сказочная девочка Алиса, которая сейчас ступит в зазеркалье радужной оболочки чужих глаз. «Когда ты была маленькая, ангелы казались персонажами сказок. Потом выросла, и твои гости стали взрослее. Но все, что ты видишь, действительно существует. Только не принадлежит нашему миру, нашей реальности. И ты здорова, никакой шизофрении нет и в помине». Соня замерла. Она всегда знала, что не больна, и была права. Наверное, так чувствует себя человек, который подозревал, что его утренний кашель — признак рака легких. Но потом появился друг и сказал, что надо просто поменять подушку. В старой могут жить микроскопические клещики, вызывающие аллергию. Подушку сменили, и кашель исчез. Вот это да! Как здорово! Ей показалось, что в комнате замечательный воздух. Пахло лесом, весенними ландышами. Наверное, это духи новой знакомой. Какой замечательный запах! Надо будет спросить название. Страх растаял, будто его и не было вовсе. Баронесса молчала, давая девушке разобраться в своих чувствах. Прошло, наверное, минуты три, пока Соня не сообразила спросить. «Откуда вы это все знаете?» «Моя организация ищет гениальных детей. В мире ежедневно рождается 360 тысяч младенцев. И за всеми наблюдают. Если ребенок начинает быть необычным, внимание усиливается. Таких, как ты, сейчас в мире всего 50». София потерла переносицу. Надо же было что-то делать. Теперь отчаянно зачесалась между лопаток, прижалась к стулу и поелозила. Движения успокаивали. Хотелось вскочить и выдать какое-нибудь коленце, сплясать рок-н-ролл, что ли. «Ты выросла и стала настоящим компьютерным гением». «Спасибо», — чуть слышно прошептала девушка, пытаясь сдержать порывы тела и постичь размах организации, следящей за всеми необычными детьми. «Хочу попросить тебя сделать одно исследование. На первый взгляд оно не связано с армейскими задачами. Но это не так». «Что это?» «Новая компьютерная программа». «Это я умею», — скромно согласилась Соня. Кажется, нервы приходили в порядок. «Да, но такой программы ты еще не делала. И никто не делал». Вдруг баронесса поменяла тему, задав неожиданный вопрос. «Знаешь, какое самое невероятное открытие сделала наша наука за последние 100 лет?» «Может быть, ядерные реакции?» — рискнула предположить Соня. Ей показалось, что тон собеседницы стал более мягким, словно она разговаривала с давней знакомой. «Нет. Самое невероятное — это заявление ведущих физиков, что невозможно объяснить, почему стабильно существует материя». «Как это?» «Вся наша Вселенная висит на волоске, можно сказать, на честном слове, и может разрушиться в секунды. Оказалось, что любой атом способен без видимой причины распасться. Это относится ко всему, и живому, и неживому». «Почему же этого не происходит?» — изумленно спросила Соня. Она никогда не слышала о таком. «Вот это и есть то невероятное открытие, о котором я говорю. Последние исследования в области физики доказали, что существует нечто стабилизирующее нашу огромную Вселенную, чья-то мощная воля держит всю неопределенную и непредсказуемую материю. Между прочим, это относится и к нам, людям». «Я что-то подобное читала про квантовую физику», — девушка поняла направление мысли собеседницы. «Точно вспомнила. Ученые утверждали, что за нашей Вселенной кто-то приглядывает, и только это наблюдающее сознание способно из хаоса создать реальность. Честно говоря, не очень поняла суть, но подумала, что в принципе такое утверждение — доказательство существования Бога». Баронесса одобрительно посмотрела и, улыбаясь, продолжила. «Ты очень точно выразила главное. Современная наука считает, что Вселенная — не столько гигантская материя, сколько гигантская мысль, ежесекундно создающая реальность». Соня замялась, а потом все же сказала. «Изображение на экране компьютера — тоже результат чьей-то воли. Компьютерная игра существует, пока работает программа, имеющая своего создателя». «Точно. Мы плавно перешли к твоей епархии. Я хочу, чтобы ты взломала программу самого Бога». Девушка опешила. «Вот как! Не сидеть ли им с баронессой в одной палате? Это бы многое объясняло. Хотя собеседницу представил генерал, вряд ли бы он притащил навстречу сумасшедшую, встреченную на трамвайной остановке. Эй, мужчина, вы кто, простите, ах, генерал, а я баронесса, будем знакомы. Давно хотела спросить, есть ли в армии хорошие программисты, а очень хорошие? И в Господа Бога Всемогущего Творца Неба и Земли веруете? Как все удачно складывается! Но если собеседница не с улицы, значит, все, что она говорит, правда. Или почти правда». «А Бог позволит?» «Вот мы и попробуем. Ты знакома с астрологией?» «Представляю немного», — кивнула головой Соня. «Хорошо. Наша Вселенная — единый организм. Все знают, что картина звездного неба влияет на реальность Земли». Соня опять кивнула, подумав, что когда разговариваешь с этой женщиной, тоже попадаешь под ее влияние и становишься болванчиком, которому только и остается непрерывно кивать головой. Баронесса Селин Вальмонт продолжала. «Но никто не говорит, что звезды создают нашу реальность. А ведь создают — это просто очень сильно влияют». Соня по-прежнему не понимала, куда так клонит, поэтому решила промолчать. Мама всегда утверждала, что так легче сойти за умную. «Помнишь первые компьютеры, где программа набивалась дырочками на листочках перфокарт? Если посмотреть ее на свет, получалось много хаотично расположенных светящихся точек». Соня привычно кивнула, прикидывая, на каком кивке отвалится голова. «Можно сказать, что светящиеся точечки звезд — такая перфокарта, задающая программу для гигантского компьютера, управляющего нашей реальностью». «Старый выходит компьютер». «Ну уж какой есть. Все-таки 15 миллиардов лет назад создавался», — улыбнулась Селин. По этой улыбке Соня поняла, что сморозила чушь. «Уж лучше буду кивать». «Так вот, подходим к твоей теме. Существует множество современных астрологических программ. Проблема в том, что они очень неточны. Прогнозы расплывчаты, предсказания двояки. Попробуем их улучшить». «Разве это военная задача?» — удивилась девушка. «Конечно. Победа в конфликте зависит от множества факторов, а ошибки обходятся слишком дорого. И гадание на кофейной гуще, чем занимается большинство политиков, крайне неэффективное занятие. В древности именно астрологи предсказывали исход битвы. И, кстати, довольно точно, несмотря на примитивный математический аппарат». Соня кивнула. Так выходило лучше. «Современные программы сильно упрощены. Они придают значение только планетам Солнечной системы. Но жрецы еще учитывали другие звезды галактики. А мы удивляемся, почему у них более точные календари и прогнозы природных явлений». «Какие звезды?» «Например, Сириус». «Кажется, в Коране сказано, что Аллах — бог Сириуса». Баронесса одобрительно кивнула. «И мы не лыком шиты», — подумала София. Ей стал нравиться разговор. «Приятно, когда тебя считают гением, одной из 50 избранных, и не собираются тащить в сумасшедший дом». Селин, похоже, беседа тоже доставляла удовольствие. Во всяком случае, она удовлетворенно прищурилась и улыбнулась уже совсем по-домашнему, словно мама дочки. «Сириус очень загадочен. Важнейшая звезда древних египтян и персов. Многие мистики утверждают, что Сириус создает время и отчасти пространство». «Я опять перестала понимать», — честно призналась Соня, чувствуя, что сейчас можно быть естественной и не пытаться казаться умнее, чем на самом деле. «Сейчас это не важно. Потом разберешься». Баронесса неопределенно крутанула пальцами, сделав паузу, и продолжала. «Но и это еще не все, что следует учесть в новой программе. Давно замечено, что географическая точка Земли — место, откуда мы смотрим на звездное небо, тоже влияет на прогноз событий. Скажем, гороскоп детей, одновременно родившихся в Париже и Лондоне, будет разным». «Это странно», — сообразила Соня. «Какая разница, под каким углом я смотрю на перфокарту? Я могу уйти в соседнюю комнату и вообще не видеть ее. Все равно на ней записана конкретная программа». «Молодец. Ты сразу поняла суть. Представь, что мы находимся внутри бесконечной интернет-сети, создающей в нашем мозгу картину реальности». «Это как раз я могу. Легко». «Мозг каждого из нас — маленький компьютер, и он принимает информацию всего космоса». «Так же, как наши ноутбуки ловят интернет-сигнал от спутников», — уточнила Соня. Она вдруг почувствовала воодушевление, восторг. Мир оказывается именно такой, каким она его представляла. Фантастический, волшебный, сказочный. С чего вообще решила, что больна? Нечего было лазить по дурацким сайтам в поисках симптомов шизофрении. Ангелы существуют, и это не галлюцинации». Она с удовольствием вслушивалась в слова, вдруг ставшие такими понятными. «Ты быстро схватываешь суть. Только одни имеют компьютер с телефонной карточкой, способный связаться со спутником из любой точки. У других такой карточки нет, и им приходится довольствоваться местным сигналом Wi-Fi. Отошел подальше, и четкость приема пропадает. И для них приходится строить интернет-кафе или устраивать дополнительные усиливающие трансляторы. Так и у людей. У одних мозг способен принимать информацию от Вселенной, для других нужны ретрансляторы на Земле. И тогда оказывается важным географическое положение», — догадалась Соня. «Именно. Вот это да. Получается, что на Земле есть ретрансляторы реальности. Где же они?» Глаза Сони светились от воодушевления. «В таких зонах, где постоянно происходят чудеса. Ведь чудо — это искажение реальности. Антарктида, Бермудский треугольник, Стоунхендж, Лурд. Да. Более того, антенны, усилители есть в теле людей. Ученые открыли, что в мозгу есть специальные участки и нервные цепи, отвечающие за связь с Богом. У кого-то они развиты лучше, у кого-то хуже. У кого-то совсем не развиты, так же, как и у животных. Возможно, это имеет генетическую основу. Поэтому каждый получает свою картину мира, сильно или слегка отличающуюся от картины мира, которую видит его сосед. Что ты сейчас видишь? Вас. А я вижу, что крохотный паучок, который ползет по светлой стене у тебя за спиной, очень боится, что его заметят. Было темно, он спокойно полз чинить свою паутинку, но вдруг кто-то включил свет. И вот он один, беззащитный, на белой плоскости, и негде укрыться. Соня оглянулась. «Но это потому, что вы сидите напротив. А если бы сидела рядом?» Соня задумалась, затем сказала. «Мама говорит, что оптимист видит стакан наполовину полным, а пессимист наполовину пустым». «Верно. Ты не представляешь, насколько по-разному видят люди одну и ту же реальность. Было много разнообразных экспериментов. Расскажу об одном. 20 человек пригласили в комнату и попросили заполнить анкету. На выполнение отвели 30 минут и на полчаса дверь заперли. Все испытуемые закончили задание значительно раньше срока и почти 20 минут просто сидели, разглядывая помещение и друг друга. Когда вышли, их попросили максимально подробно описать место, где они только что были. Результат оказался необычен. Каждый увидел совершенно другую картину окружающего мира, словно они были в разных комнатах. Отличались даже цвет стен и количество окон. «Да-да, поняла. Вы хотите учитывать настройку мозга каждого человека?» «Именно. Один из моих подопечных, невероятно талантливый парень в Америке, сейчас как раз создает такую программу. Люди всего мира будут знакомиться друг с другом, рассказывать о себе, выкладывать фотографии, делиться мыслями, эмоциями, заполнять всевозможные анкеты. И мы сможем влезть в мозги каждого. Обязательно вас познакомлю». «Как интересно!» Девушка от изумления замерла, почти не дыша. «Конечно, это не делается за один год, но есть с чего начинать. Возьми сотню основных психологических типажей и попробуй учесть только крупные ретрансляторы, имеющиеся на Земле. У тебя будет карта со всеми известными аномальными зонами. Попробуй взломать программу Бога». «Ты можешь дышать», — улыбаясь, заметила баронесса. Соня шумно выдохнула. «Вот что такое затаить дыхание». «Так лучше. Вчера я попросила одного знаменитого физика написать для тебя памятку современных представлений о мироздании. Сказала, чтобы написал максимально просто и всего несколько строк. Вот, почитай на досуге». Селин протянула сложенный листок бумаги. «Думаю, на сегодня информации достаточно». После этой встречи Сонина служба в армии изменилась. Ей выделили отдельное помещение и трех толковых ассистентов. Девушка с головой ушла в фантастический мир, открывшийся перед ней. Прямо над своим столом она повесила листок, переданный баронессой. Теперь она знала его наизусть. Первое. Человек состоит из нескольких сущностей, пребывающих в различных мирах. Можно сказать, что человек — это матрешка из субстанций, надетых друг на друга. Лишь одна из них в материальном мире. Другие находятся в измерениях, которые религии называют духовными. Второе. Каждая из этих сущностей устроена по образу и подобию Бога. Соответственно, каждая является подобием Бога и самой себя. По мере удаления от духовных измерений и приближения к материальному миру, принцип подобия все более огрубляется. Третье. Законы устройства мироздания также являются отражением этого подобия. Таким образом, любое измерение, любой мир является образом и подобием устройства Бога и человека. Четвертое. Все измерения, миры, взаимно влияют друг на друга. События одного мира — тень событий другого. Пятое. Все части одного измерения, мира, находятся в единой взаимосвязи. Шестое. Все является всем. Через год она представила свою первую программу, которую назвала «Пророк Иеремия». Программа предсказывала природные катаклизмы с удивительной точностью. София знала, что Селин довольна результатами, поскольку вскоре была назначена научным руководителем нового исследовательского центра с особым режимом секретности. Баронесса часто приезжала к своей подопечной и ее сотрудникам, всклокоченным подросткам, одетым нелепо и вызывающе. У одного пляжные шорты и рубашка с сотней фиолетовых попугаев, у другого сиреневые шаровары и желтая жилетка. Некоторые девушки щеголяли в вечерних платьях или вызывающих мини-юбках. И у всех на носу сидели очки разных видов, размеров и цветов. Что поделать? За многочасовое бдение перед мониторами приходилось расплачиваться. «Очкаризм — профессиональная болезнь гениев», — шутила София. Она очень изменилась, стала уверенной и перестала бояться, что кто-то упечет в психушку. Здесь все были с чудинкой. Перестала закалывать волосы, оставив на свободе неукротимую ярко-рыжую копну, отчего казалось, что на голове сидит лиса. В один из своих приездов Селин сказала: «Хочу пригласить тебя в поездку на остров Санторини». Соня катала по столу оранжевые апельсины, которые норовили превратиться в ежей пижонов. Она толкнула один в сторону гостьи. Он покатился, потом вдруг побежал на маленьких ножках и уткнулся в ладонь собеседницы. Та осторожно погладила оранжевую шкурку с мягкими, будто резиновыми иголками. Вот что больше всего нравилось Соне в ее новой подруге — способность уважать чужую придурь. Ежик фыркнул и помчался обратно. «Санторини?» «Вот так-так», — Соня нахмурила лоб. «Кажется, это в Греции. Помню, одно из сверханомальных мест, координаты которого введены в Иеремию 3». «Да», — подтвердила баронесса. «Там уже давно ведутся раскопки загадочного города, которому почти 4000 лет. Попутно обнаружили невероятный геологический курьез. На глубине 12 метров имеется странное переплетение кристаллов и минералов. С одной стороны, все указывает на естественное происхождение. С другой, ничего подобного на Земле до этого не встречалось. Есть предположение, что это и есть та самая ретранслирующая реальность — антенна. Мы с тобой знали об их существовании, но никогда не видели вживую». «Интересно, вы хотите, чтобы я взглянула на нее?» — спросила София. Ее мысли забегали, как ежики апельсины. Почему Селин не говорила об этом раньше? Наверняка все обнаружилось не вчера. Секреты, загадки и тайны. Сколько их вокруг. Почему сейчас рассказывает? Элементарно, Ватсон. Что-то пошло не так, и нужна помощь. София понимающе подняла взгляд. Но мадам Вальмонт умела удивлять. «Нет, возможно, поездка не будет связана с раскопками и этой находкой. Вчера твоя программа выдала прогноз, что на днях ожидается мировая катастрофа. Эпицентр на острове Санторини». София поперхнулась. Она взглянула в красивые глаза собеседницы. Но та не улыбалась. Похоже, говорила серьезно. «Ого! А что же еще опасного там есть?» «Все думают про вулкан, который время от времени любит просыпаться. Хотя Впрочем, здесь все материалы на эту тему. Селин протянула флешку. И еще. Хочу познакомить тебя кое с кем. Уверена, вдвоем вы спасете мир. Его зовут Джеймс Бонд? Почти. Максим Михайлов. Русский. Бывший сотрудник особого отдела КГБ. На флешке есть его досье. Тебе понравится. Соня сжала пальцы. Незнакомое русское имя звучало тревожно, но заманчиво. «Русский. Это так оригинально. Понравлюсь ли я ему?» «Ты удивишься, насколько предсказуемы реакции тела, особенно мужского», — усмехнулась Селин. «С точки зрения химика, симпатия — набор реакций на феромоны друг друга. Психолог добавит о визуальном образе идеального партнера, заложенном в детстве. Режиссер расскажет о влиянии романтической мизансцены. В общем-то, формула любви элементарна». Соня заволновалась. Мадам Вальмонт в роли сводницы выступала впервые. С другой стороны, баронесса была слишком умна, чтобы говорить просто так. Так или иначе, путешествие обещало быть интересным. «Если все не погибнем», —